Topic 6. How to negotiate with the transport company. Тема 6. Как договориться с транспортной компанией? I would like to send to Brighton 4 items of luggage weighing 60 kilograms each. I would like to send to Brighton 4 items of luggage weighing 60 kilograms each. Я бы хотел отправить в Брайтон 4 багажных места весом по 60 килограмм каждое. At what price could you provide us with the full truck? At what price could you provide us with the full truck? По какой цене вы могли бы предоставить нам полную фуру? Could you tell me how much it costs to send 1.5 tons of cargo from St. Petersburg to Hastings? Could you tell me how much it costs to send 1.5 tons of cargo from St. Petersburg to Hastings? Вы не могли бы мне сказать, сколько стоит отправить 1.5 тонны груза из Санкт-Петербурга в Гастингс? We would like to receive a detailed proposal for transporting 15 boxes of wine weighing 12 kilograms each. We would like to receive a detailed proposal for transporting 15 boxes of wine weighing 12 kilograms each. Мы хотели бы получить подробное предложение по транспортировке 15 коробок с вином весом 12 килограмм каждая. I need a van to St. Petersburg on the 15th of March. I need a van to St. Petersburg on the 15th of March. Мне нужна фура до Санкт-Петербурга к 15 марта. We need a goods wagon to transport 10 tons of coal. We need a goods wagon to transport 10 tons of coal. Нам нужен вагон для транспортировки 10 тонн угля.